Глава 5. Вот потомки Рувима, первенца Израиля. Хотя именно он был первенцем Израиля, но из-за того, что он осквернил ложе своего отца, права первенца перешли к сыновьям Иосифа, сына Израиля. Хотя Иуда был самым могущественным среди своих братьев, и от него произошел правитель, права первенца достались Иосифу. Вот сыновья Рувима, первенца Израиля: Енох, Паллу, Хецрон и Карми. Вот потомки Иоиля: сын его Шимая, сын Шимаи Гог, сын Гога Шими, сын Шими Михей, сын Михея Реая, сын Реаи Баал, сын Баала Биера, которого угнал в плен царь Ассирии Тиглат-Паласар. Баера был главой племени Рувима. Вот их родичи и их семейство в порядке старшинства по родословной: Иеиел, их глава, Захария и Бела, сын Азаза, отцом которого был Шема, потомок Иоиля. Бела жил в Араэре, а территория их простиралась до него и Баал-Меона. К востоку сыновья Рувима занимали земли до границ пустыни, которая тянется от реки Ефрат, потому что у них было очень много стад в Галааде. Во времена Саула они вели войну с агарянами, истребили их и стали жить в шатрах по всей восточной стороне Галаада. Сыновья Гада жили напротив них в Башане, вплоть до Салхи. Иоиль, их глава, Шафан, второй человек в племени, Янай и Шафат жили в Башане. Вот их родичи, люди из их рода: Михал, Мишуллам, Шева, Иорай, Якан, Зия и Эвер. Всего 7. Это потомки Авихайла, сына Хур, сына Яроаха, сына Гелада, сына Михаила, сына Иешишая, сына Яхдо, сына Буза. Ах, сын Авдиэла, сына Гун, был главой их рода. Они жили в Галааде, в Башане, в окрестных селениях и на пастбищах Сарона до самой границы. Это родословие относится ко временам Иофама, царя Иудейского, и временам Иеровоама, царя Израильского. Среди потомков Рувима, Гада и половины племени Манассии, воинов, людей, готовых к бою, носивших щит и меч, стрелявших из лука и искусных в войне, было 44 760. Они воевали с агарянами и Туром, Нафишем и Надавом. Была им дана помощь против врагов. В их руки были отданы агаряне и все, кто был с агарянами. Воззвали сыны Израиля к Богу во время сражения, и он услышал мольбы уповающих на него. Они захватили скот агарян: 50 000 верблюдов, 250 000 овец, 2000 ослов. Пленных они взяли 100 000 человек. Множество убитых полегло. Божьим было то сражение. Потомки Рувима жили на месте агарян вплоть до изгнания. Потомки половины племени Манассии жили на территории от Башана до Баал-Хермона, Сенра и горы Хермона. Были они многочисленны. Вот главы их родов: Эфер, Иши, Элиэл, Азриэл, Иеремя, Хадавия и Яхдиэл. Все они могучие воины, именитые мужи, главы своих родов. Они совершили преступление против Бога своих отцов, стали блудить с богами народов этой страны, тех народов, которых истребил Бог, чтобы дать место сынам Израилевым. Бог Израиля пробудил воинственный дух в Пуле, царе Ассирии, и в Тиглат-Паласаре, царе Ассирии. Выселил он потомков Рувима и Гада и половину племени Манассии, угнал их в Хилах, Хабур, Хару и на реку Газан, и до сих пор они там.